Неожиданно для всех, кто в проплеванных гостиницах сидел уже налегке с уложенными чемоданами, уверенный, что к Новому году в Москву французы привезут шампанское, устрицы и даже пармские фиалки, и для тех, кто в Париже бывало часами дожидался в приемной у властителя Европы, а теперь с поднятым челом и почти вот-вот уже с конституционной Россией за плечами, не задерживаясь, входил в кабинет Жоржа Клемансо, где трещал камин, и маленькие сгорбленные с седыми бровями, нависшими над проектом мировой могильной тишины, сидел диктатор. И француз вставал, а русский в восторге сжимал его узловатые пальцы. Наконец, неожиданно для самого Антона Ивановича Деникина, который давно уже бросил играть по пятницам в винт и, будучи слабым, как все люди, начал верить в свое избрание свыше, большевики, дышавшие на ладан, что-то такое сделали непонятное. В разгар сыпного тифа, острейшего голода и окончательной хозяйственной разрухи организовали мощное контрнаступление, и пошла трещать вся мировая политика удушения и расчленения Красной России, этой необъятной страны, представлявшейся, по правде говоря, загадкой для западноевропейских умов. Загадкой казались источники воодушевления русского народа. Идеи всеобщего счастья и справедливого общественного порядка, казалось бы, навсегда погребенные под грудами тел мировой войны, перекинулись, как будто вихрем взнесенные семена райского дерева, в нищую, разоренную Россию, где неграмотные мужики все еще рассказывали друг другу сказки про Ивана-дурака, бабу-ягу и ковры-самолеты, и слепые старики и старухи пели тягучие эпические поэмы о битвах, пирах и свадьбах богатырей. Эти идеи приобрели у народов России упругость и силу стального клинка. Мужики, рассказывающие сказки, и рабочие с давно уже переставших дымить полуразвалившихся фабрик, преодолевая голод, сыпной тиф и полнейшее хозяйственное разорение, бьют и гонят первоклассную армию Деникина. Остановили у самых ворот Петрограда и погнали назад в Эстонию ударную армию Юденича. Разгромили и рассеяли в сибирских снегах многочисленную армию Колчака. И самого правителя всея России схватили и расстреляли. Бьют и теснят японцев на Дальнем Востоке. И одушевленные идеями Ленина, одними только идеями, потому что в России нечего кушать и не во что одеваться, верят, что они сильнее всех на свете, и что на развалинах нищего их государства они устроят в самом ближайшем времени справедливое коммунистическое общество. Катя казалось, что желудок у нее теперь, наверное, не больше маленького кошелечка для мелочи. Туда помещалась как раз осьмушка хлеба, кусочек вареной воблы и несколько ложек супа. Беда была с юбками. Они сваливались. Перешивать было нечем и некогда. Зато Катины глаза стали вдвое больше, чем прошлой осенью, когда Матрёна откармливала ее жирными лепешками. Девочки в школе, умильно морща голодные рты, иногда говорили ей: «Тетя Катя, какая вы хорошенькая!» Это Кате доставляло удовольствие, потому что вся жизнь была в будущем. Единственная память — изумрудное колечко, зелененький огонек, подарок Вадима, затерялась еще в селе Владимирском. Дорогие тени, населявшие этот ветхий дом в Староконюшенном, ей больше не вспоминались. а будущее, куда устремлены все надежды, все помыслы людей, измученных голодом, стужей, разорением, войной, представлялось Кате широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем, среди зеленых лугов и дымных озер с томящимися кущами деревьев. Дорога уводила к очертаниям голубоватого города, сложного, пышного, прекрасного, где все найдут счастье. Однажды Катя рассказала об этом на уроке. Дети слушали, затихнув. Сентиментальным девочкам особенно понравилось, что дорога в будущее вьется мимо зеленых лугов, где можно побегать за бабочками и собрать букетики крошечных цветов в виде звездочек. Мальчики нашли рассказ неудовлетворительным. Катя ничего не сказала о поездах, мчащихся повсюду по этим лугам, мимо семафоров, через решетчатые мосты и туннели, не упомянула о громадных трубах, из которых весело валит дым. Все согласились на том, что город будущего, конечно, голубой, с такими домами, за которые задевают облака, со страшно быстрыми трамваями, с качелями на всех бульварах и лотками, где раздают булки и колбасу. Катя спросила, а мороженое? Но, оказывается, никто из детей никогда мороженого не пробовал. Может быть, и пробовали, когда были маленькими, но забыли. Кате приходилось очень беречь силы. Недавно она несла на двор полное ведро и почувствовала, что не может его удержать, поставила на пол. Пришлось прислониться к стене, преодолевая темноту в глазах. К счастью, чтения лекций об искусстве так и не состоялись. Москва совсем опустела. Можно было пройти от Арбата до Страстной, не встретив прохожего. Но зато каждый день, теперь в известиях, печатались победные военные сводки. Красная армия через разрыв фронта под Косторной широким потоком вливались на Донбасс. И в тылу у белых полыхали крестьянские восстания. Теперь-то уже виделся конец войне и бедствиям. Часов около 8 вечера Катя сидела дома, не зажигая коптилки. Топившаяся пчелка давала достаточно света через полураскрытую дверцу. Сидя на низенькой скамеечке, Катя осторожно подкладывала лучинки. Они ярко загорались и весело потрескивали, потому что были из той самой солнечной энергии, про которую Катя рассказывала в школе. Катя читала «Преступление и наказание». Боже мой, до чего безысходна была та жизнь. Положив руку на книгу, Катя смотрела на огонь. До чего страшна ночь, проведенная с Ведригайловым в деревянном трактире на Большом проспекте. Это был тот самый ресторан, где Катя всего один только раз за свою жизнь была вдвоем с Бессоновым. И, может быть, в той самой комнате, где Свидригайлов оттягивал время час за часом, уже зная, что не преодолеет ужаса и отвращения к жизни. Это проклятие разбито, сожжено, развеяно. И можно вот так сидеть, спокойно читать о прошлом, подкладывать лучинки и верить в счастье. По коридору в разнобой затопали шаги. Должно быть, опять к Маслову пришли совещаться. За последнее время к нему постоянно в сумерки приходили какие-то люди, и злые голоса их слышались даже в Катиной комнате. Когда бы ни кончалось совещание, Маслов, проводив до кухни людей, осторожно стучался к Кате. «Неужели спать легли?» «Стыдно, стыдно, рано заваливаться. А еще современная женщина, ай-яй-яй-яй». Он настойчиво вертел дверную ручку, и Катю трясло от негодования. Маслов был упрям и чудовищно самонадеян. Он мог до утра стоять за дверью. Екатерина Дмитриевна, да хочу всего-навсего тихо посидеть около вашей печурочки. Расходились нервы. Пустите по-товарищески. Было глупо отмалчиваться. И Катя в конце концов отворяла дверь. Он садился перед пчелкой, подкладывал чурбашки, а каждый такой чурбашек был дороже золота, и загадочно усмехаясь и протягивая узенькие ладошки над раскаленным железом, пускался в рассуждения о грозном, как космос, влечении полов. В послушании этому влечению красота, все остальное гнусное пуританство. К тому же Катя красива, одинока и свободна от постоя, как он выражался. Он был непоколебимо уверен, что она не сегодня-завтра пустит его под свое одеяло. Сегодня, начитавшись Достоевского, Катя с тоской прислушивалась к голосам в комнате Маслова. Там раздавались яростные восклицания, и падали время от времени какие-то предметы, будто на пол швыряли книги. Уж сегодня-то он непременно явится за успокоением. В дверь поскреблись. В дверную скважину прошептал голосок. «Тетя Катя, вы дома?» Это была Клавдия в огромных обвязанных бечевками валенках. «Чесночиха за вами прислала. У нее сидит Трощин с фронта. А что, холодно на улице?» «Ужас, тетя Катя, ветрило так и порошит в глаза. Хоть бы снег, да вот нет и снегу. Что за зима скаженная? Ой, а у вас тепло, тетя Катя?» Кате очень не хотелось выходить на холод и тащиться к чесночихе на пресню, но еще более утомительным представился неизбежный ночной разговор. Она надела пальто и поверх на голову накинула теплую шаль. Осторожно, чтобы не услышал Маслов, они с Клавдией вышли на улицу. Ночной ветер рванулся на них из темного переулка с такой силой, что Катя прикрыла девочку концами платка. Пыль колола лицо, громыхали железные крыши. Ветер выл и свистал так, будто Катя и Клавдия — последние люди на земле. Все умерло, и солнце больше никогда не взойдет над миром. Около тускло освещенного окошка деревянного домика Катя повернулась к ветру спиной, чтобы передохнуть. В щель между неплотно задвинутыми занавесками она увидела комнату, заставленную вещами, черную трубу, протянутую коленом в камин, посреди комнаты огонек пчелки и в креслах несколько человек. Все они, подперев головы, слушали юношу, стоявшего перед ними. Гордо приподняв вздернутый нос, он читал что-то по тетради. На нем было ветхое пальто, раскрытое на голой груди, и обмотанные бечевками валенки, такие же, как у Клавдии. По движению его руки и потому, как он героически встряхивал нечесанными густыми волосами, Катя поняла, что юноша читает стихи. Ей стало тепло на сердце. Улыбаясь, она повернулась к ветру и, не выпуская Клавдию из-под платка, побежала к Арбату. У чесночихи было много народу. Все жены рабочих, ушедших на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около стола, где приезжий рассказывал о военных делах. Сейчас его спрашивали, перебивая друг друга о том, скоро ли полегчает с хлебом, можно ли рассчитывать к Рождеству на подвоз в Москву топлива, о том, выдают ли в частях валенки и полушубки. Называли фамилии мужей и братьев, живы ли, здоровы ли они, как будто этот военный мог знать по именам все тысячи рабочих, дравшихся на всех фронтах. Катя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. Поднимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-то записывает на бумажке, опустив голову забинтованную марлей. «Все вопросы, товарищи?» — спросил он. Катя задрожала так, будто этот негромкий и строгий голос вошел в нее, разрывая сердце. Она сейчас же повернулась, чтобы уйти, И что, оказывается, не забылось? Звук голоса, похожий на тот родной, навсегда замолкший, встревожил в ней прежнюю тоску, прежнюю боль, ненужную, напрасную. Так одинокому человеку придет во сне давно изжитое воспоминание. Увидит он никогда им невиданный домик в лесу, освещенный пепельным светом, и около домика свою покойную мать. Она сидит и улыбается, как в далеком детстве. Он хотел бы к ней потянуться, вызвать ее из сна в жизнь, и не может ее коснуться. Она молчит и улыбается, и он понимает, что это только сон. И глубокие слезы поднимают грудь спящего. Должно быть, у Кати было такое лицо, что одна из женщин в дверях сказала: «Гражданки, пропустите учительницу-то вперед». Затолкали ее совсем. Катю пропустили вперед в комнату. Она вошла. И тот человек у стола поднял голову, обвязанную марлей. Она увидела его суровое лицо. Прежде чем радость осветила, расширила его темные глаза, Катя покачнулась. У нее закружилась голова, в ее сознании все сдвинулось. Поднявшийся гул голосов ушел вдаль. Свет начал темнеть так же, как тогда в сенях, когда едва не уронила ведро. Катя, виновато улыбаясь, часто задышала, бледнее стала опускаться. «Катя!» — крикнул этот человек, расталкивая людей. «Катя!» Несколько рук подхватило ее, не дали ей упасть на пол. Вадим Петрович взял в ладони ее поникшее, милое, очаровательное лицо с похолодевшим полуоткрытым ртом, с глазами, закачанными под веки. «Это моя жена, товарищи. Это моя жена», — повторял он трясущимися губами.